Был вечер среды, 21 час. Фрост шагал по своей комнате, руки его сжимались в кулаки. Он видел, как Аманда и Гранди уехали на машине около 20 часов. Марвин, прощаясь, сказал, что отпустит собаку в 21 час. Фрост включил свет и подошел к окну. Очень долго тянулись эти 5 дней. Ночами он дежурил, а дни проводил на пляже. После последней их встречи он не ходил в ресторан. И вот, наконец, наступила среда. День, когда все должно было решиться. Он все еще не был уверен, придет ли Джина. А если и придет, сможет ли он ее уговорить? Наконец он увидел, как она крадется между кустами к его домику. Он сразу же открыл ей дверь и обнял ее. «О, Майк, я с таким нетерпением ждала этого момента!» Он отнес ее в свою спальню. «Я тоже тосковал», — сказал он. «Сколько времени ты сможешь быть у меня?» «Часа 3, не больше». Он помог ей раздеться и лег рядом. Их совокупление было бурным, как у 2 голодных животных. Они долго лежали в объятиях друг друга и не могли войти в ритм нормального дыхания. Только сейчас Фрост почувствовал боль царапин от ее ногтей на спине и плечах. — Джина, дорогая, — сказал он, не выпуская ее из объятий, — мне кажется, что я нашел путь твоего спасения. Она села. Глядя на ее горящие глаза, Фрост похолодел. «Она, вероятно, действительно ненормальная», — подумал он. «С ней нужно помягче». «Нет, у меня план получше. Видишь ли, если я его убью, сюда нагрянут копы, и мне от них не скрыться». «Ты, наверное, построишь несчастный случай?» Она сжала его руку. «В случае его смерти все деньги будут твои». «А ты уверена, что он все деньги оставит тебе?» «А кому же еще? Я буду богатый. Ты возьмешь себе сколько хочешь, если убьешь его». Фрост отвернулся. Он не хотел, чтобы она видела его отвращение. «Нет, мой план лучше. Никакого риска и свобода для тебя». Она разглядывала его, склонив голову на бок. «Какой план? Ну что же может быть лучше убийства этого старого маньяка?» Этого момента он и ждал. Если она не клюнет сейчас, то он не знает, что делать. Глядя ей в глаза, он сказал: «А если бы тебя похитили?» Глаза ее широко раскрылись, потом она громко рассмеялась. «Похищение? Великолепно! Я всегда мечтал об этом. Те идиоты в Риме не смогли тогда этого сделать. А меня это так захватило, что я даже обмочилась. Ты сам украдешь меня, Майк, или кто-то другой? Пусть со мной грубо обращаются, пусть даже насилуют, и я буду только счастлива». Глядя на нее и слушая ее бред, он чувствовал к ней отвращение. Фрост соскочил с кровати и отошел от нее. Она лежала на спине, широко раскинув руки. «Не спеши, постой голым, мне это нравится», — прошептала она. Но Фрост больше не мог выносить ее. Он подошел к столу, налил скотч и залпом выпил. «Расскажи мне о похищении». Фрост сел на край кровати, подальше от нее. «Ты говоришь, что тебе не нужны деньги, так?» Она кивнула. «Мне нужна свобода, и я хочу жить так, как мне нравится. Я могу устроить похищение с помощью моих друзей». «Кто они?» «Тебе не нужно знать этого, Бэби. Уверяю, что они не доставят тебе неприятностей». «А что они получат за это?» «Выкуп за тебя». «А ты?» «Свою долю в выкупе». «Понятно. И когда они собираются это сделать?» Он не был уверен, что она не передумает. Но отступать было нельзя, и он посвятил ее в детали плана. В течение следующего времени он объяснил ей, что надо делать, рассказал, как Гранди надувает власти. «Он обязательно заплатит выкуп, если не хочет попасть в тюрьму, а ты получишь свободу. Как тебе это нравится?» Она теребила соски грудей и смеялась. «Чудесно!» Ему неприятно было смотреть на нее, но он пересилил себя. «Ты твердо решила?» «Конечно. Итак, в воскресенье я буду свободна». Соскочив с кровати, она прижалась к нему и прошептала. «Хватит говорить. Давай еще немного займемся любовью». Фрост успел одеться, когда пришел Сакко. За ночь он плохо отдохнул. Хотя Джина восторженно приняла план собственного похищения, он не был спокоен. Он не сомневался, что она была под воздействием наркотиков, и он боялся, что, придя в себя, она может передумать. Он много раз объяснял ей ее действия. В 3 часа утра она приходит в дежурку и застает спящего Марвина. Она нажимает кнопку на панели и затем быстро идет к причалу. Там ее ждет моторная лодка. Он не был уверен, что она сделает все правильно. Нажмет не ту кнопку, и вся полиция Парадис-Сити свалится им на голову. От этой мысли его пробивал пот. Сакко тихо постучал в дверь и приоткрыл ее. Фрост набросился на него. «Что тебе надо?» «Вас хочет видеть мистер Гранди. Пойдемте». Фрост пошел за ним на виллу с беспокойным сердцем. Он вошел в ту же комнату, где состоялась его первая встреча с Гранди. Гранди сидел за письменным столом, а рядом стоял Аманда. Фрост помедлил у двери, дожидаясь ухода Сакко. «Входите, Фрост», — сказал Гранди. «Я сегодня уезжаю и хотел поговорить с вами. С Марвином я уже говорил. Отныне я назначаю вас старшим дежурным, и вы за все отвечаете. Марвин будет в вашем подчинении. Поняли?» «Как хотите, сэр», — вздрогнув, ответил Фрост. «Я так решил, потому что у вас больше опыта. Я ему так и объяснил. Вы будете теперь получать $900 в неделю». «Спасибо, сэр». «Вы должны оправдать мое доверие. Моя дочь остается здесь. Но если с ней что-то случится, вы пожалеете, что родились на свет. Понятно?» Фрост взглянул в маленькие глазки и вздрогнул. «Да, сэр, но я вам уже говорил». Гранди оборвал его движением руки. «То, что вы мне говорили, я помню. Моя дочь остается здесь. Понятно?» «Да, сэр». Гранди повернулся к команде. «Вы все слышали?» «Да, мистер Гранди». «Извините, сэр», — сказал Фрост. «Но раз я за главного, то хотел бы знать, как с вами связаться в случае надобности». Гранди пристально посмотрел на него. «Зачем?» «В случае непредвиденных обстоятельств, сэр». «Что еще за обстоятельства?» Безжалостные глаза сверлили Фроста, и вдруг Фрост почувствовал, что у него исчезает чувство страха перед этим осьминогом. «Откуда же, черт возьми, я могу знать это?» — рявкнул он голосом копа. «Да вдруг команда попадет под машину, или я сломаю себе шею. Можно это предвидеть, мистер Гранди?» Тот немного успокоился. «Вы правы, Фрост». Он что-то написал на листке и протянул его через стол. «Здесь адрес и номер телефона. Там вы всегда можете застать меня». Фрост взял листок и поблагодарил. «Я рассчитываю на вас, Фрост». «Можете не сомневаться, сэр», — сказал Фрост, выходя из комнаты и закрывая за собой дверь. Через час он видел, как Гранди выехал на своей машине. В служебном помещении он застал Марвина.